Глава 9. Ви Джи Хён. Часть 1. Маленький дьявол Ви Джи Хён. Сун Мин часто слышал это имя в прошлой жизни. Его призвали примерно в то же время, что и Сун Мина, но он покинул Дженабис намного раньше Сун Мина. Сун Мин не знал, чем занимался Ви Джи Хён после ухода из Дженабиса. До него доходили некоторые слухи, но у него о нем сохранились лишь небольшие отрывки воспоминаний. Но одно он точно знал. Прежде чем умереть, Ви Джи Хён прожил какое-то время в Эрии, и ко всему заработал неплохую репутацию. Было много мастеров боевых искусств, которые прибыли из сект, но Ви Джи Хён не был одним из них. Несмотря на это, прозвище «Маленький дьявол» запало в умы многих людей. В течение коротких 13 лет Ви Джи Хён поднялся с самых низов до самого верха, в то время как Сун Мин поднялся с Джиранга до Сиранга. Хоть Сун Мин и слышал о Ви Джи Хюне, сам он никогда лично не встречал этого парня. Дженабис – большой город, и велика вероятность, что они жили в разных частях города. Невзирая на то, что Сун Мин прибыл на месяц раньше Ви Джи Хюна, первый уже находился на более высоком этапе, чем тогда был Сун Мин. В течение того 14-летнего периода Ли Сун Мин развивался со скоростью улитки, может даже медленнее. Но даже спустя столько времени он едва приблизился к точке, на которой находился Ви Джи Хюн по прибытию в Дженабис. Сун Мин даже не удосужился сравнить себя с ним и подумать о своей собственной наполненности. Слишком много отличий было между ними. Ви Джи Хюн просто находился в отличной от Сун Мина лиге. Но это не мешало ему проявлять любопытство. Это было своеобразное любопытство. Он хотел увидеть того, кто столь высоко возвышался над ним. Несмотря на его привычный распорядок дня, в этот раз Сун Мин не отправился в лес, чтобы посмотреть на Ви Джи Хюна. «Ты сегодня не собираешься в лес?» — спросил Джек, подняв голову, чтобы посмотреть на Сун Мина. Было уже 11 утра, когда Сун Мин спускался по лестнице. С тех пор, как месяц назад Сун Мин пришел в гостиницу, он каждый день отправлялся в лес. «Нет, просто сегодня я хотел отдохнуть». «Удивительно! Ты не хотел отдыхать даже после слов Лулы!» — сказал Джек, прежде чем рассмеялся. «Если ты не собираешься в лес, то сегодня пробудешь весь день в своей комнате?» «Нет, я пойду на улицу и прогуляюсь немного». Ли Сун Мин активировал один гром, чтобы добежать до центральной площади Дженабиса. Так как он уже месяц практиковал один гром, его мастерство в нем улучшалось. Не существовало определенной частоты, с которой вызывались другие иномирцы. Это может происходить каждый день, каждые несколько дней или, возможно, раз в месяц. Но одна вещь во всем этом оставалась неизменной. Они всегда появлялись на центральной площади Дженабиса в полдень. Его тоже месяц назад призвали в этом самом месте. «Как он выглядит?» — сглотнув, поинтересовался в мыслях Ли Сун Мин. Как только время приблизится к 12, колокол определенно зазвенит. Ли Сун Мин уселся у фонтана и вздохнул. Он не мог успокоиться. Имя Ви Джи Хюн заставляло его испытывать зависть. Большинство иномирцев были такими же. Особенно те, кому нелегко приходилось в этом мире. Сун Мин чувствовал то же, что и остальные бесклассовые. Стремление. Возможно, именно оно вызвало у него желание увидеть Ви Джи Хюна. Дон, дон, дон. Звуки колокола. Время пришло. Он сглотнул слюну и посмотрел на центр площади. Несмотря на то, что всего несколько секунд назад там никого не было, сейчас в центре площади стоял мальчик. Он был одет в черный шаманский наряд, намекающий на его происхождение. Сун Мин вновь сглотнул и пристально посмотрел на мальчика. Мальчик постоял там секунду и огляделся. Наверное, он в замешательстве. Это было очевидно. Призыв чересчур внезапен. Никто не объяснял иномирцу, что с ним произошло. Поморгав несколько раз, мальчик раскрыл рот. Он сказал что-то, но Сун Мин не расслышал с этого расстояния. Ви Джи Хён. Он выглядел... моложе, чем представлял себе Сун Мин. Он вроде бы даже моложе Сун Мина. Сколько было лет Ви Джи Хюну? Он не знал. Он слышал о его силе и мощи, но никогда не интересовался его возрастом или видом. Прошли секунды, а Ли Сун Мин всё сидел у фонтана и смотрел на Ви Джи Хюна. Ви Джи Хюн лишь огляделся, но ничего не сделал. Окружающие тоже бросали на него взгляды, но ничего не сказали. Для граждан Дженабиса призывы были обычными явлениями, и они не удивлялись им. «Я... хотел увидеть кого-то... свирепого». Сун Мин разочарованно смотрел на Ви Джи Хюна. Он много раз слышал его имя в прошлой жизни, поэтому думал, что Ви Джи Хюн окажется кем-то исключительным с самого начала, но к его удивлению, Ви Джи Хюн не выглядел таковым. «Но, полагаю, ты всё равно сродни вызову». Подумал Сун Мин, вставая. Увидев знаменитость, которая лично покорит Эрию, Сун Мин остался довольным. Они больше не встретятся. Теперь Ви Джи Хюн пойдёт распространять своё имя по всей Эрии. А что будет делать он? Он будет стараться работать для достижения лучшей жизни. Сун Мин испытал чувство обиды, пока оборачивался. «Эй!» Прежде чем Сун Мин сделал шаг, он замер, услышав голос со спиной, что звал его. «Почему ты смотрел на меня?» Голос принадлежал молодому парню. Голос, что ещё не прошёл этап полового созревания. Сун Мин обернулся с жёстким выражением. За спиной стоял Ви Джи Хюн. Его рост соответствовал его собственному. Ли Сун Мин посмотрел Ви Джи Хюну в лицо. Ви Джи Хюн с серьёзным выражением на лице, нетипичным для ребёнка, стоял со сложенными руками за спиной. «Ответь мне, почему ты смотрел на меня?» Повторил свой вопрос Ви Джи Хюн. Будучи совершенно не в состоянии предсказать, что произойдёт такое, Ли Сун Мин потерял дар речи. Видя это, Ви Джи Хюн нахмурился. «Чему это ты так удивлён? Выглядишь так, как будто увидел призрака». «А что... это...» «Просто ответь мне, почему ты смотрел на меня?» Опять спросил Ви Джи Хюн. Теперь он больше не мог молчать. С запинкой, но Сун Мин ответил. «Просто... я удивился твоему внезапному призыву». «Призыву?» Ви Джи Хюн отреагировал на это слово. «Ты должен знать что-то об этом. Что значит быть призванным? Где я? Я тренировался у себя в комнате. Почему я здесь? Что это за место?» Завалил Сун Мина вопросами Ви Джи Хюн. Взглянув Ви Джи Хюну в глаза, Сун Мин счёл, что это глаза того, кто вообще не понимал, что происходит. «Я определённо не ожидал такого». Хоть Сун Мин и был удивлён, он пытался спокойно ответить. Прежде всего, причин лгать ему не было. Хотя ответить, почему он смотрел на него, он тоже не мог. Итак. Он начал свой рассказ. Он рассказал о том, о чём узнал до прибытия Ви Джи Хюна, включая, где они находились и почему его призвали сюда. Ви Джи Хюн слушал молча, не задавая лишних вопросов. «Удивительно!» Не выказав эмоций, сказал Ви Джи Хюн после окончания рассказа. Несмотря на выраженное удивление, его лицо не выдавало признаков эмоций. «Да что с ним такое?» Теперь удивлён был Ли Сун Мин. Что не так с этим парнем? Он не взрослый и, возможно, не очень опытный. Нет, это на самом деле не важно при призыве в Эрию. Люди просто появляются в мгновение ока. Что за безумец просто скажет понятно и сразу всё примет? «Ты понимаешь меня? Если бы ты это сказал при других обстоятельствах, я бы не поверил тебе. Но сейчас я могу собственными глазами видеть доказательства». Ответил Ви Джи Хюн, как будто это пустяк. Затем он указал на жителей Дженабиса. «Иномирцы. Это не те люди, каких ты можешь обычно увидеть. Но в этом месте... есть много иномирцев. Большинство людей – иномирцы. Черноглазые, темноволосые, как ты и я. Они похожи на жителей другой планеты». Пробормотал он, когда повернулся, чтобы указать на здание. Здания такие же. Я никогда прежде не видел такого типа строений. Да, ясно. Этот мир называется Эрия. Кивнул он. И это окно статуса. Я вижу. Я только подумал о нем. Меня зовут Виджи Хюн. И моя специальность – боевые искусства? Ха-ха! Это забавно. Виджи Хюн рассмеялся. Окно статуса... Оно работает. Понятно. Теперь, увидев все это, как я могу сомневаться в твоих словах? Да. Они отличались. Нет, возможно, это сказывалась разница в адаптации. Несмотря на это, его реакция на Дженабис в корне отличалась от реакции Ли Сунмина. Ли Сунмин плакал, когда все осознал. Тогда он только хотел отправиться назад. Вернуться обратно домой. А Виджи Хюн просто рассмеялся. «Ты, как тебя зовут?» Спросил Виджи Хюн. «Ли Сунмин». «Возраст?» 14. «Я Виджи Хюн, мне 13». Он был на год младше. Ли Сунмин раскрыл рот и уставился на него. «Я услышал хорошую историю. Этот мир... Эрия. Тут нужно охотиться на существ, называемых монстрами. Хорошо. Хе-хе. Мне уже наскучило мое обучение. Отлично!» Виджи Хюн рассмеялся. Ли Сунмин посмотрел на него странным взглядом, а Виджи Хюн похлопал его по плечам. «Тогда пошли!» «Да? Куда?» Я должен сперва сказать кое-что». Пожаловался Виджи Хюн тихим голосом и, опустив руки, сложил их за спиной. «Я рожден в качестве заместителя главы и был высоко оценен всеми. Но в Эрии нет сект. А это значит, что я не заместитель главы, а я всего лишь простой человек». «Не такое ожидаешь услышать от 13-летнего юноши». «В этом мире я простой человек. Так что теперь, с этого времени, ты мой друг». Сказал Виджи Хюн с серьезным выражением на лице. Ли Сунмин не понял, как Виджи Хюн смог стать обычным человеком просто из-за того, что в этом мире не было культа. Нет. Он может как-то понять это. Но друг? Как это было связано с его словами? Зачем мне становиться твоим другом? Я не понимаю. Раз мы одного возраста, разве мы не друзья? И эта встреча между нами сплотила нас. Разве не очевидно, что мы друзья? Склонив голову, спросил Виджи Хюн. Ли Сунмин не смог ничего возразить в ответ. Но он знал одну вещь. Он понял, каким ребенком был Виджи Хюн. Виджи Хюну не хватало навыков общения. Да, конечно. Друзья. Да, так что теперь мы друзья. Так почему ты такой нервный и учтивый? Мы теперь друзья. Хорошо. Точно. Ответил Ли Сунмин с мертвенно-бледным лицом. Он, 20-летний мужчина, только что подружился с 13-летним ребенком.